Илья Муромец и Сокольник. Кто бы нам сказал еще про старое? Что про старое, да про бывалое, про того Илью, про Муромца? Как стояло во чистом поле под Киевом, за 15 мерных верст от города, крепкая застава богатырская. Свято-русских 12 ли богатырей? Во-первых, удалый старый Илья Муромец, во-других, Добрынюшка Никитич Млад, во-третьих, Алешенька Поповский сын, во-четвертых, Гришенька Боярский сын, в-пятых, Васька Долгополистый, во-шестых, семь молодых братов Сбродовичей, да еще ли мужики Залешине. Простояли в чистом поле по 3 года. Ничего в чистом поле не видели. Мимо их никто пехотой не прохаживал, на добром коне никто да не проезживал, птица черный ворон не пролетывал, серый зверь да не прорыскивал. 3-й год ли на проходе стал, а 4-й ходит по науличью, пораздернули богатыри белой шатер. Стали во шатре да опочив держать. Спали долг день до вечера, ночку темную да до бела света. На заре, на ранней зорюшке, на рассвете свету белого, на восходе солнца ясного, налетала на шатер тут птица вещая. Птица вещая, да черный вран. Жалобнешенько прокаркала. Пробудился старый Илья Муромец, будет молода Добрынюшку Никитича. Ой, ты, братец мой, Добрынюшка Никитич Млад, восставай-ка на резвы ноги. Что над нашим над шатром поделалось? Налетала на шатер ведь птица вещая. Птица вещая, да черный вран, жалобнешенько прокаркала. Видно, сказывала весточку нерадостну. Выходи-ка, собила шатра, погляди-ка по дороге прямо ежей. Не проехала ли поленица тут? Не подходит ли под коней лютый зверь? Повскочил Добрыня на резвы ноги, выбегает скоро собила шатра, смотрит по дороге прямо ежей. Увидал сереть дороги ископыть. Ископыть великую во пол печи. Стал он ископыть досматривать, ископыть могуча, богатырская. Прибегал назад он во белой шатер, говорит до таковы слова: «Гой, еси вы, братица мои, товарищи! Пробуждайтесь-ка от крепко сна! Что мы на заставушке устоили? Что мы на заставушке углядели? Богатырь могучий ведь проехал мимо нас!» Восставали тут товарищи от крепко сна, собирались во победный круг. Стали думать думу крепкую, уж кому-то ехать за богатырем, расспросить об имени, об отчине, силы у богатыря отведати. Выходил удалый старый Илья Муромец, говорил до таковы слова: «Не послать ли мужиков Залешинев? Мужики Залешине, беда дремать, ан продремлют во чистом поле богатыря. Не послать ли 7 братов Сбродовичей? Все, ребята, то молоденькие, беда зевать, прозевают во чистом поле богатыря. Не послать ли Ваську Долгополого? Полы-то у Васьки длинные, на ходу в полах он заплетается, на бою в полах он замешается, потеряет даром буйную голову. Не послать ли Гришеньку боярского? Рода он боярского, хвастливого, на бою на драке призахвастница, даром же положит буйну голову. Не послать ли хоть Алешеньку Поповича? Нраву он захлыщего, зарывчато, и зарвет он силу до богатыря, погинет Алеша по-напрасному. Уж пошлем-ка мы Добрынюшку Никитича. Знает, со богатырем он съехаться, знает он богатырю и честь отдать. Посылали тут Добрынюшку Никитича. Скоро он Добрынюшка коня седлал, скоро он садился на добра коня, скоро выезжал до Вочистополя. Посмотрел из кулака из Молодецкого. Видит на поле Чернизину. Едет прямо на Чернизину, догоняет в поле добра молодца. Хороша управа молодецкая, хороши доспехи богатырские. Конь под молодцем, как лютый зверь, скоки скачет по целой версте, след выметывает до вопол печи. Изо рта то у коня огонь пышет, из ноздрей то искры сыплются, из ушей то дым кудряв встает, а шелом на молодце, как жар горит. На коне уздечка, как лучи пекут, от стремян, как звезды сыплются, от седла, как ясная заря встает, ясная заря до утрення. Слева стремени борзой выжлец бежит. На правом плече ясен сокол сидит. По одной руке ли соловей летит, по другой ли жавроленочек, перелетывает с руки на руку, перенашивают свисты сухо на ухо. Улещают, спотешают добра молодца. Сам сидит он на добром коне да тешится, шуточки пошучивает молодецкие. Буевую палец уберет одной рукой, как пером играет лебединым. Вверх кидает палец под облако, на лету подхватывает на белые руки, не допускивает до сырой земли. Увидал Добрыня добра молодца, добра молодца окликнул звонким голосом. «Ай же ты, проезжий добрый молодец! А зачем ты на заставу не заезживал? А зачем ты у богатырей не спрашивал? На большему Илье Муромцу челом не бил, грошей подорожный их в казну не клал, на всю младшую, на братью наборную». Как услышал добрый молодец богатыря: «Поворачивал к богатырю добра коня, напущался на млада Добрынюшку, заревел сам, будто лютый зверь. От того от реву молодецкого всколыбалася сыра земля, выливалася из рек вода. Добрый конь Добрынин ошарашился. Сам Добрыня на коне устрашился, Богу Господу взмолился, Мати Пресвятая Богородице, унеси меня от скорой смерти, Господи. Под Добрыней конь посправился, скоро ко заставе поворот держал. Приезжал Добрыня ко товарищам, говорил товарищам, рассказывал, как нагнал я в поле добра молодца. Стал его выведывать, выспрашивать. Тут коня ко мне он поворачивал, напущался на меня Добрынюшку, заревел сам, будто лютый зверь. Сколыбалася сыра земля, выливалася из рек вода. Добрый конь мой ошарашился, сам я на коне устрашился, Богу Господу возмолился, унеси меня от скорой смерти, Господи. Подо мною конь посправился, скоро ко заставе поворот держал. Говорит Добрыня старый Илья Муромец: «Коли ты уехал от богатыря, нам тебя в товарищи не надобно. Поезжай-ка ты назад, во Киевград, к молодой жене, ко старой матери. Ай вы, братица мои крестовые, кто из вас из всех удалее, у кого конь порыскучие, за неведомым богатырем поехати, раз просить его об имени, об отчине, если русский богатырь, то побрататься с ним, а неверный — поразведаться. Говорит Алешенька Попович Млад. Я, Алеша, братцы, поудали всех, у меня конь порыскучие. Скоро сел Алеша на добра коня, скоро едет в Чистополе, догоняет в поле добра молодца, окликает молодца да во всю голову. Ты постой, постой, проезжая детинушка. Богатырь ли святорусский ты, али деревенщина-засельщина? Может, ты коня украл, аль мужика убил, а сюда заехал, хвастаешь, чужим именем нахвальщик называешься? Как нахвальщику тут за беду стало? За великую досаду показалося. Поворачивал коня он, как люта зверя, на Алешу, на Поповича. Брал Алешу за белы руки, снял Алешу со добра коня, вынул шелепугу подорожную, шелепугую стегал его, на добра коня садил опять, сам Алеша приговаривал. «Ай же ты, шишира деревенская!» Уж тебе ли ездить во чистом поле, во чистом поле да на добром коне? Жил бы ты в деревне, деревенщина, пас бы ты в деревне гусей и лебедей, серых пернатых утушек. Едет пьян Алешенька, шатается, ко луке сидельной преклоняется. Увидал Алешу Илья Муромец. Говорил тебе, Алеша, я наказывал. Ты не пей, Алеша, зелена вина. Ты не кушай сладких кушаньев. Отвечает млад Алеша Илья Муромцу. Рад бы я не пить и зелена вина. Рад бы я не кушать сладких кушаньев. Напоил меня нахвальщик до пьяна. Накормил меня он досыта тою шелепугой подорожную. Говорит тут старый Илья Муромец. Уж ты старость, старость богатырская. Мало это большим заменяется. Большему-то некем заменитеся. Видно, кроме старика уж ехать некому. Ай вы, братица мои крестовые, поезжайте-ка раздолицам чистым полем, заезжайте-ка на гору на высокую, посмотрите-ка на драку богатырскую. Будет надо мною безвременьице, поспевайте, братица, на выручку. И выходит старый с обела шатра, обряжает бурушку добра коня, обряжает скоро-наскоро, скоро-наскоро, да крепко-накрепко. И садится на добра коня. Выезжает в Чистополе, нагоняет добра молодца нахвальщика. А нахвальщик едет на добром коне, потешается утехой молодецкую, мечет острое копье в поднебесье. Говорит сам, похваляется, как легко вертеть мне острым копьем, так же будет мне вертеть Ильёю Муромцем. Подъезжал к нему Ильюша со бела лица, становил его да супротив себя, говорит ему да таковы слова. «Гой, еси ты добрый молодец, что ты рано похваляешься? Не уловя птицы, теребишь ее, не сваривши птицы, Богу молишься. Поразъедемся-ка со Чистополя на своих на конях богатырских. Приударим-ка во палицы булатные, силушки друг у друга отведаем. Как борзаго выжлеца тут добрый молодец от то стремени отвязывал, сам ли выжлецу наказывал? Уж ты бегай-ка, выжлец, да по темным лесам. Сам корми-ка свою буйну голову, как уж мне не до тебя пришло. Ясно сокола с плеча сопускивал, сам ли соколу наказывал? Ты лети-ка, сокол, на синё море. Сам корми-ка свою буйну голову, как уж мне не до тебя пришло. Не две грозны тучушки затучились, не две горы вместе содвигались, два могучих богатыря съезжались на своих на конях богатырских. В первый раз они сразились, приударили во палицы булатные. Били друг друга да по белым грудям, били друг друга да не жалеючи, а со всею силой богатырскую. Палицы в окольцах попригнулися, отломились по маковкам. У богатырей доспехи были крепкие. Друг друга они не сшибли со добрых коней, друг друга не побили, не ранили, ни которого местечко не кровавили. Становили коней богатырских, говорили сами промежду собой. «Как нам силушки друг у друга отведати? Поразъедемся-ка со чиста поля на своих на конях богатырских, приударим-ка во копья мурзамецкие. Тут друг у друга мы силушки отведаем». Поразъехалися на добрых конях. Во другой съезжалися, сразилися, приударили во копья мурзамецкие. Били друг друга, да не жалеючи, не жалеючи, да по белым грудям. Копья в чивьях поломались. Друг друга они не ранили, только оба и сидел попадали. Становились скоро на резвы ноги, говорили сами промежду собой, как еще нам силушки отведати. Будем биться плотным боем рукопашкую. Тут друг у друга мы силушки отведаем. Разошлися, разбежалися, захватились плотным боем рукопашкую. Друг с другом ломалися, водилися, с вечера водились до полуночи, со полуночи водились до бела света, по колено в землю приобмялися. У Ильи-то права ножка окатилася, лева ножка подломилася, подхватил его нахвальщик со коса бедра, опустил на матушку сыру землю и ступил ему на белую грудь. Брал тогда рогатину звериную, заносил да руку правую, заносил да выше головы, опустить хотел да ниже поясу. На бою-то смерть Илье не писана. Застоялась во плече рука у молодца, помутился свет во ясных очушках. Стал нахвальщик над Ильёю издеватися. «Ай ты, старая базыга! Ты седатый пес! Уж тебе ли ездить во чистом поле да на добром коне? Разве неким старичине заменитеся? Ты поставил бы келейку подороженьке, собирал бы во келейке по полушечке, тем бы старичина и живот питал, тут бы старичина и живот кончал». Как лежит Ильюша под богатырем, говорит сам таковы слова: «А неладно же было написано, не бывать Илье в чистом поле убитому. А теперь лежит Ильюша под богатырем». Разгорелось сердце богатырское, раскипелась кровь да молодецкая. Лежа силы у Ильюши втрое прибыло. Что не серая утица, востопорщица, на земле Ильюша поворотится, замахнется правой ручушкой, да ударит во черны груди нахвальщика. Мечет молодца под вышину небесную, выше дерева стоячего, ниже облака ходячего. Света белого не взвидел молодец, и летит назад он ко сырой земле. На лету его Илья подхватывал, на свои, на руки богатырские, клал на матушку сыру землю, сам ему садился на черны груди, брал в белые руки булатный нож, заносил да ручку правую, заносил да выше головы, опустить хотел да ниже поясу. Как по Божьему тут повелению застоялась во плече рука Ильюшина, помутился свет во ясных очушках. Стал он молодца допрашивать, стал он молодца выведывать. Ай же ты удалый добрый молодец, ты скажись, скажись-ка, не утай себя, ты коей земли, коей орды, коего отца да коей матушки. Как тебя да именем зовут, величают по отечеству. А нахвальщик под Ильей лежит, хоть мозги в головке потрясаются, вид со ясных очушек теряется, и речист язык мешается, сам Илье такой ответ держит. Ай ты, старая базыга, ты седатый пес! Как сидел бы у тебя я на белой груди, как держал бы в руке булатный нож, не спросил бы у тебя я рода племени, не просил бы у тебя отца и матери, а пластал бы только белу грудь тебе, доставал бы сердце да со печенью. Во другой ли раз его Илья допрашивал? В третий раз его Илья выведывал? Не дождался от нахвальщика ответа он. Заносил опять булатный нож, заносил до выше головы, опустить хотел до ниже поясу. Видит молодец, конец пришел ему. Не утаился, сказался Илье Муромцу. Ай же ты удалый добрый молодец, свято-русский богатырь да Илья Муромец. Я такой земли, такой орды. От того от славного латыри моря, от того от камня да от латыря, от той бабы от великой, от латыгорки. А по имени зовут Сокольничком. Как тут старый Илья Муромец? Скоро сходит со груди его, как берет его за ручки белые, как берет за перстни золоченые, как взымает со сырой земли, как становит на резвы ножки да супротив себя, как целует во уста сахарные, называет крестничком любимым. Сам то плачет старый, глядячи на крестничка. «Здравствуешь ты, мой любимый крестничек!» Ездил я чистым полем поляковать. Повстречался с поленицею удалую, с тою бабою великою, латыгоркой. Да как съехались на поединочке, я побил ее на поединочке. Повинилась мне латыгорка, возмолилась, стала звать во кумовья к себе. И крестил я ей тебя, Сокольничка. Как поедешь ты ко матушке родимой, ко моей куме любимой, отвези ей от Ильи поклоны низкие. А теперь нам полно биться-ратиться. После бою драки богатырские будем отдых опочив держать. И прилег Ильюша в чистом поле, на бугре высокоем раскатистом, после бою драки опочив держать. І заснул Ільюша богатырським сном. Богатырським сном да на 12 дён. А нахвальщик, млад сокольник, пораздумался. Как поехал я от родной матушки, от той бабы, от великой, от Латыгорки. Говорила мне, наказывала родная, ты попомни, чадо милое, как поедешь во Чистополе поляковать, бейся во Чистом поле со всякими, да не бейся ты со старыми, да не бейся со угрюмыми, да не бейся с невеселыми. Примешь скорую ты смерть от старого. Ай ты, свет моя дородна матушка, как побил тебя старик на поединочке, самого зато предам я смерти скорой. Брал сокольничек рогатину звериную, бил Илью рогатиную по белой груди. Спит Илья, не пробуждается от того удара богатырского. Над Ильюшей добрый конь стоит, ржет над ним да во всю голову, бьет копытом во сырую землю. Спит Илья, не пробуждается от того от ржанья топота. Был же у Ильюши крест на вороте. Чуден крест во полтора пуда. Погодился чуден крест Илье. Пробудился он от звона от крестового. Вскинул вкруг себя до ясны очушки, а над ним стоит сокольничек. Бьет его рогатиной да по белой груди. Разгорело сердце богатырское, раскипелась кровь да молодецкая. Воспрянул Ильюша на резвы ноги, за желты кудри схватил сокольничка, опустил на мать сыру землю, наступил ему на ножку правую, дернул молодца за ножку левую, надвое ли молодца порозорвал. Раскидал кусочки по чисту полю, что одну ли половинку да серым волкам, а другую половинку черным воронам. Сам проговорил да таковы слова. Было чадочко едино крестное, да самим же чадо смерти предано. Только то сокольничку славы поют. А Ильюше слава не минуется. Век поют, да по веку Ильюшеньку.